Василий Волков по приказу Петра, ведя дневник, записал: «В Амстердаме видел младенца женского пола, полутора года, мохната всего сплошь и толсто гораздо. Лицо поперек полторы четверти. Привезена была на ярмарку. Видел тут же слона, который играл минуэты, трубил по-турецки, стрелял из мушкетона и делал симпатию с собакою, которая с ним пребывает зело дивно-преудивительно. Видел голову, сделанную деревянную человеческую. Говорит, заводят как часы. А что будешь говорить, то и оная голова говорит. Видел две лошади деревянные на колесе. Садятся на них и скоро ездят куда угодно по улицам. Видел стекло, через которое можно растопить серебро и свинец. Им же жгли дерево под водой. Воды было пальца на четыре. Вода закипела, и дерево сожгли. Видел у доктора анатомию. Вся внутренность разнята разно. Сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках родится камень. Жила, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая. Жилы, которые в мозгу живут, как нитки. Зело придивно. Город Амстердам стоит при море, в низких местах. Во все улицы пропущены каналы, так велики, что можно корабли вводить. По сторонам каналов улицы широки. В две кареты в иных местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале, и между ними фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах плезир или гуляние великое. Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается, и народ живет торговый и вельми богатый. Так сподеваются, что нигде. Биржа, которая вся сделана из камня белого, и внутри вся нарезана алебастром, зело причудно. Пол сделан, как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате. Итак, на всякий день здесь бывает много народу, что на всей той площади ходят с великой теснотою. И бывает там крик великий. Некоторые люди, которые из жидов, бедные, ходят между купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно, и тем кормятся.